Огромное здание из стекла и бетона нависало над асфальтированной площадкой, огражденной решетчатым забором. На дворе стояла ночь, и большинство окон зияло черными провалами. Рабочий день учреждения был давно окончен, и сотрудники разошлись по домам. Но кое-где все еще горел свет. В частности, на первом этаже. В холле сияли яркие огни, превращая стеклянную крутящуюся дверь в сияющий портал. Переливаясь в свете ламп, дверь повернулась, разбрасывая по широкому крыльцу отблески огней, и из здания вышел невысокий человек. Он был весьма упитан, приземист, щекаст, и его обиженное лицо напоминало морду мопса. На нем был темно-синий чиновничий костюм, а руки сжимали тощий портфель из светло-коричневой кожи. Человек резко обернулся, бросил взгляд на дверь за спиной и вдруг оскалился, показав мелкие редкие зубы. Потом, размахивая портфелем, быстро сбежал по широким ступенькам и устремился к длинной машине, притаившейся около крыльца среди таких же черных служебных авто. Его ждали. У машины стоял высокий человек в темном костюме и белой рубашке. Он был не слишком широк в плечах, да и на вид щупловат, а длинные, но аккуратно подстриженные волосы отливали рыжим. Лицо узкое, чуть вытянутое вперед, будто его обладатель имел постоянную привычку принюхиваться. Если толстяк напоминал мопса, то этот человек больше походил на борзую. Обернувшись к семенящему по стоянке чиновнику, рыжий повел длинным носом. Его лицо разгладилось, стало невозмутимым, похоронив под неподвижной маской малейшие намеки на обеспокоенность. «Павел Ильич», — вежливо сказала рыжий, открывая заднюю дверцу. «Что, Саня?» — буркнул толстяк, шустро забираясь на сиденье. «Так тут и торчишь?» Рыжий захлопнул за чиновником дверцу, быстро уселся на переднее сиденье и глянул на водителя. Тот даже головы не повернул, широкоплечий блондин, нос картошкой, уши прижаты к стриженной голове. Его не надо было подгонять, едва пассажиры заняли свои места, как черная «Ауди» тихо рыкнула мотором и почти бесшумно поползла в сторону полосатого шлагбаума, закрывавшего выезд со служебной парковки. Рыжий Саня обернулся, взглянул на чиновника, возившегося на заднем сиденье, поудобнее устраиваясь в ямке на темной кожаной обивке. «Павел Ильич», — позвал он, — «как там? Есть новости?» «Есть», — недовольно отозвался Павел Ильич Тамбовцев, более известный в определенных кругах как прокурор. «Работы, непочатый край. Эй, куда сворачиваешь? Давай к мосту, возвращаемся к нам в прокуратуру». Водитель послушно завертел баранку, и черная машина развернулась поперек дороги, нарушая все мыслимые правила. Вокруг возмущенно загудели сигналами другие авто, но «Ауди» невозмутимо скользнул дальше. «Строев не звонил?» — напрямую спросил Саня, теряя терпение. «Пока контакта нет», — отозвался Тамбовцев. «Тебе-то что, Майоров? Ты где сейчас должен быть?» «На севере. Вести разъяснительные беседы с лазовскими пацанами». «Там сейчас казак», — отозвался рыжий, — «ведет беседы, поигрывая своими мышцами. Очень убедительно у него выходит». «А ты что?» — с подозрением осведомился Тамбовцев. «Сдрейфил?» «Я, Павел Ильич, занимался непосредственной работой», — мрачно отозвался рыжий, доставая из бардачка тонкую картонную папку. «Извольте. Информация по делу Альбиноса, родственника Строева. Там дальше ежедневный доклад о действиях Скадарского, выжимка из наблюдений». Прокурор жадно выхватил папку из рук Сани, откинулся на спинку сиденья и принялся листать бумажные листы. «В самом конце», — продолжал Майоров, — «обновленная схема взаимодействий с военизированной охраной зданий». «Ага», — довольно выдохнул Тамбовцев, — «дела не стоят на месте, движутся. А чего сам приволок? Послал бы кого-нибудь из мелочи». «Хотел узнать насчет Строева», — веско заметил рыжий, — «сам, лично». Толстяк коротко рыкнул, оскалился, кинул из-под лобья быстрый взгляд на рыжего, выглядывавшего из-за своего сиденья. «Что тебе Строев?» — резко спросил он. — «Не твоя зона». «Я же сам пересылал вам сводку», — отозвался Майоров. — «Все о вчерашней бойне». «И?» «У него моя сестра», — мягко отозвался Саня. Я хотел узнать, может, что-то известно о ней. «Ничего сверх того, что было в сводке», — резко отозвался Тамбовцев. «Мы со Строевым перекинулись парой слов, но речь шла совсем о другом. Ясно?» «Ясно», — отозвался Рыжий, но взгляда не отвел. «Судя по сводке, она в плену у Строева. Я хотел бы обсудить возможность ее освобождения». «Обсудить?» — рявкнул Тамбовцев. «Ох, не буди лихо, пока оно тихо, майоров. Судьбы отщепенцев нас не заботят. Как она снюхалась с этими оборванцами, я тебе сразу сказал, забудь. Все контакты прервать. А ты что, думаешь, я не знаю, что вы общаетесь?» «Семья», — веско заметил Рыжий, — «и это часто было полезно». «Она больше с тебя информации собирала, чем ты с нее», — раздраженно бросил Тамбовцев. «А могло бы быть наоборот, если бы ты усилил нажим. Семья, надо же!» Рыжий не ответил. Его острое лицо хранило невозмутимость, лишь длинные пальцы крепче сжимали спинку сиденья. «У нас масса проблем и неотложных дел», — бросил Тамбовцев. «И помощь твоей дурной сестре далеко не приоритетное задание. Ее судьба и раньше меня не волновала, а теперь уже тем более. Сама спуталась с этими смертниками, сама влипла в историю уже в который раз, и пес с ней. Не наша проблема, и не вздумай сам мутить воду. Любые действия, направленные на контакт со Строевым, буду расценивать как измену. Повтори. Повтори, твою мать». «Никаких контактов со Строевым», — медленно повторил Майоров, спокойно глядя в лицо начальнику. «Контакты с сестрой запрещены». «То-то», — выдохнул прокурор и, сердито отдуваясь, откинулся на спинку сиденья. «Не суйся куда не надо, Саня. Твои дела вон, папки собирать». «Так точно», — отозвался Рыжий и, наконец, отвел взгляд. «Уже лучше», — одобрил Тамбовцев, прожигая взглядом Саню, склонившего перед ним голову. «Семья, надо же! Вот потому-то, Майоров, ты там сидишь, а я здесь». «Почему?» — равнодушно спросил Саня, разглядывая напряженную шею водителя, старавшегося не отводить взгляда от дороги. «Мягкий ты, Санек», — добродушно выдохнул остывший прокурор. «Нет в тебе стержня. Запомни, Майоров, семья — это дело десятое. Главное, ты и твое дело. Тебе нужно научиться быть жестким, практичным, никаких соплей и романтики. Деловой подход, в том числе к семье, вот что главное. Вот потому-то ты мой зам, а не я твой. Дело ты знаешь хорошо, разбираешься в бумагах, умеешь завязать полезное знакомство, соображаешь быстро, можешь вести дела сам. Но когда доходит до нужных решений, ты ждешь одобрения сверху. Надеешься, что за тебя подумают, а тебе нужно будет только выполнить. А решать все нужно самому, не оглядываясь на других. Особенно на семью. Тем более на такую, как у тебя. Понял?» «Понял, Павел Ильич», — покорно отозвался Рыжий, не решаясь поднять взгляд. «Только так можно добиться чего-то серьезного», — довольно добавил Тамбовцев. «Тем более сейчас». «О, сейчас время больших возможностей. Открываются такие перспективы, что дух захватывает. Главное — правильно разыграть свои карты. Нынче не время думать о всяких мелочах. Нужно мыслить глобально. Мы на пороге огромных изменений. Понял, Майоров?» «Понял, Павел Ильич», — выдохнул Саня. «Что ты понял?» — внезапно рявкнул прокурор. «Дубина стаиросовая, ни черта-то не понял. Эй, а ну стой, останови машину», — я сказал. Черная Ауди послушно нырнула к обочине шоссе, подрезав пару машин, взвизгнувших тормозами. Бесшумно подкатившись к автобусной остановке, авто остановилось. Прокурор резко подался вперед и ухватился рукой за плечо Рыжего. «Послушай, Майоров», — с угрозой произнес Тамбовцев, — «даю тебе последний шанс что-то осознать. Выметайся из машины. Бери телефон и поднимай на ноги ментов. Выход на дежурных по городу есть? На патрульную службу? Отлично. Давай ориентировку на этого психопата Кобылина. Прояви инициативу. Мечись мухой по всему городу, проверяя все намеки, подозрения и слухи. Возьми все в свои руки. Рви задницу, буди всех знакомых и требуй вернуть долги. Расшибись в лепешку, но найди этого ублюдка, который заколебал всех в этом городе. Первым. Возьми его. И тогда мы сможем поговорить со Строевым. Не о твоей сестре, дурак. О разделении полномочий, понял?» Понял, тварь тупорылая?» «Понял», — кивнул Майоров и шумно сглотнул. «Я понял, все будет сделано, Павел Ильич». Развернувшись, он распахнул дверцу машины и выскочил на улицу. Прокурор сердито рыкнул на водителя и откинулся на спинку сиденья, когда машина резко сорвалась с места. Майоров, застывший на тротуаре, проводил Ауди долгим пронзительным взглядом. И лишь когда авто скрылось в потоке машин, растворившись без следа среди красных огоньков стоп-сигналов, дал себе волю. Развернувшись, он подскочил к пустой остановке и, рыча от злости, пнул железный столб. Потом еще раз и еще, выкрикивая проклятие и брызгая слюной, он колотил ногами остановку до тех пор, пока закаленное стекло не начало медленно осыпаться большими кусками на асфальт. Тяжело дыша, Майоров отступил на шаг, глядя на то, как на прозрачной горе осколков переливаются отблески неоновых реклам. Потом чертыхнулся, развернулся и быстрым шагом бросился прочь. На ходу он вытащил из кармана мобильник и быстро приложил к уху. «Марик», — выдохнул он в трубку, — «найди мне телефон того лысого хрена из дежурной службы. Быстро». Он знал, что на метро он не успеет никуда добраться, поэтому, дожидаясь ответа, подошел ближе к краю дороги и вскинул руку. Ему нужно было такси, чтобы добраться до служебного гаража, а уж там он возьмет свою собственную тачку, и Марика, и портного, поднимет на ноги отряд Павленко и смену Самсонова, а тогда... Тогда посмотрим, кто успеет первым.